Он будет выдавать один день, другой день, там, третий год, четвертый год, пятый год, а потом на каком-то этапе он станет повторяться. Или вы сможете вывести сложную закономерность, как он их придумывает. Конечно же, я говорю все это так на пальцах, все значительно сложнее, но по большому счету все зациклится. И вы определите, что есть, что это не случайные числа, а запрограммированные. Ну или другая тоже. Да, так вот, наша воля действительно может выдавать или выдавать такие поступки, или такие движения, что если, значит, ну, присваивать, так сказать, каждому нашему движению или каждому нашему направлению какое-то число, то вот наша воля целиком и полностью попадет, как если бы это был истинно случайный генератор случайных чисел. Кстати говоря, вероятно, этим и пользуется, значит, эволюция в своем естественном отборе, что здесь по-настоящему случайные числа. Ну или еще один более понятный пример, я не знаю, насколько он вам может быть знаком по жизни, может быть не знаком по жизни. Сейчас у многих мобильных операторов телефоны, которые выпускают, есть такая даже платная услуга. Ну, за границей есть, я не знаю, у нас есть, потому что у меня, знаете, познание телефона, три кнопки, которые я не... Вот какие дизайнеры разрабатывают телефон, если я там человек, в общем-то, не совсем глупый, не могу что-то сделать за один раз. Мне там вываливаются вот эти настройки миллион, я будильник не могу там поставить, мне там, значит, интернет-соединение, хотите поиграть, да ничего я не хочу, хочу будильник, значит, настроить. Вот, так вот, не знаю, как у нас, еще раз, это для меня темный лес, логика. Значит, так вот, на Западе есть такая услуга, во всяком случае, одно время была, это когда разговор с собеседником. Вы думаете, что вы разговариваете с человеком, а вы не с человеком разговариваете, а с программой, которая так запрограммирована, как если бы вам отвечал человек. Понятно, что если программа слишком глупая, вы быстро распознаете, что там на другом конце робот бездушный, железка. Обычно думаешь, что вот там прекрасная блондинка, значит, с тобой общается, там, или брюнетка по телефону. Обычно это все такой еще, знаете, акцент такого легкого флирта, да, выясняется, что это машина, бездушная железка стоит там, и небритый этот самый, компьютерщик бегает, значит, там что-то чинит. Вот. Так вот, точно так же в этих программах, которые дают ощущение, что с тобой общается живой человек, на самом деле это программа, а чтобы она была, ну, как бы более интересная, там также используется вот этот вот фактор генератора случайных чисел, чтобы беседа всегда не сводилась по одной и той же, знаете, там, какой-то схеме, а была очень интересная влево, вправо, ну, как если бы ты разговаривал с живым с человеком. Так вот, если уж очень долго разговаривать, значит, с этой программой, то рано или поздно человек начинает сперва интуитивно, смутно ощущать, что его дурят. Что там, с другой стороны, не живой человек, а просто, значит, вот, еще раз, бездушная машина. Еще раз, почему? Потому что нельзя придумать случайные числа вот в абсолютном плане. Только лишь общаясь с живым человеком, значит, на протяжении долгого времени, он нас не перестает удивлять. Если же это запрограммированная машина, то достаточно быстро мы разочаровываемся. Правда, здесь надо подбавить, так сказать, ложку дегтя к этой бочке меда. К сожалению, мы с вами мало чем отличаемся от запрограммированных роботов. Да, действительно, у каждого из нас есть свобода воли. Да, действительно, у каждого из нас есть воля изъявить, двигаться в любом направлении и творить какую угодно вселенную. Но, к сожалению, на 99% мы с вами общаемся друг с другом по шаблонным фразам, которые мы прочитали в книжках, увидели в фильмах. Излагаем мы не свои идеи, а те, которые прочитали. Значит, хорошо еще без рекламы скрытой, контекстной, да, а если еще и с рекламой, так вообще, значит, этот становится очень-очень печальным. Вот, но все равно, даже несмотря на эти 99%, все-таки в нас есть действительно что-то, если угодно, языком математики, случайное или свободное. И вот здесь мы подходим к другому такому тоже, как, если угодно, знак равенства. По-настоящему случайный, с позиции формальной логики, можно свести к положению по-настоящему свободный. То есть, по мере того, как человек становится все более и более свободным, если описывать его поведение или его там, образ жизни, ну, вот так, извне, как если бы мы, ну, действительно анализировали не человека, а какую-то компьютерную программу, похожую на человека, мы вдруг начинаем понимать, что вот эти его шаги, его направление то влево, то вправо, то еще куда-то, становятся все более и более непредсказуемыми, не подпадающими ни под какие, значит, эти алгоритмы псевдослучайных, значит, направлений. А рано или поздно, ну, это приводит к тому, что мы вообще перестаем понимать. Вот это единственный критерий определить, перед вами находится человек или робот. Еще раз я уверяю вас, завтра сделают роботов, которые будут похожи на людей один в один. Вплоть до, прошу прощения, дурного запаха изо рта. Но определить, является ли этот человек человеком или роботом, мы можем только лишь по одному критерию. Является ли он свободным? Или является в этом смысле он истинно случайным? Но опять же, то, что я сейчас говорю, это скорее с позиции формальной логики, попытка обрисовать вот эту сверхлогику, которым является наше «я». Но вернемся мы к воле. Итак, у каждого из нас, как мы помним, есть наше «я». Это наше «я» унаследовало, то есть частичка Абсолюта. И оно унаследовало то, что называется волей. И воля эта может, воля эта ни от чего не зависит, и может воля изъявить что угодно, и это что угодно начнет воплощаться. Воплощаться, как вы понимаете, еще раз, не сразу, постепенно. И оно ни от чего не зависит, оно истинно, опять же, случайно, в том плане случайно, что оно не случайно, мы просто так волеизъявили. Но вот что было мотивацией нашего волеизъявления, была абсолютная свобода, заключенная внутри нашего «я». А на языке, еще раз, на языке внешних проявлений, это внешнее проявление, мы наблюдаем как случайность. Ну, почему там ну, очень часто Будда, значит, вот он был там единственным там наследником своего отца, должен был унаследовать трон, и вроде бы можно было действительно все запрограммировать. Вот он сейчас станет царем, правителем, монархом, почет, уважение, слава. А Будда взял, все бросил и ушел. Почему? Потому что он понял, что все это обусловлено. Что есть какие-то законы, тебе только кажется, что ты такой важный, состоятельный, что называется, крот. А это всего лишь иллюзия. Это всего лишь иллюзия, которая ворует у тебя твою личную свободу. И это очень часто, кстати, бывает в йоге. Иногда там человек делает успехи в тех или иных направлениях. Вдруг все бросает и уходит в пещеру медитировать. А потом также внезапно бросает медитацию после там достижения нужных ему результатов, возвращается в мир и продолжает жить, как если бы всю жизнь жил вот в обычном мире. И мы никак не можем понять, ну как это так? Ну понятно, да, разочаровался в мире и ушел. А что же вернулся? То есть вот почему? Потому что как бы вот мы пытаемся понять с позиции шаблонов, а не с позиции внутренней свободы. Вот, так вот, воля своими корнями уходит в истинную свободу, которая заключена внутри каждого из нас. В этом и, по большому счету, и есть сила, ну, то есть, почему, как говорится, воля является таким фактором силы или фактором творения. Потому что сама воля опирается на такой мощный фундамент в виде внутренней свободы. Что ничего не может этому противостоять. И так вот, понимаете, возникает очень интересный такой парадокс. Вот возьмем человека, человека как систему. Сам человек ни ухо, ни рыло не понимает, что он внутри свободный. Возьмем среднестатистического там, жителя города Москвы, вот он по улице сейчас здесь только что прошел, вот гипотетически его перенесем мысленно сюда и рассмотрим его. Так вот, сам он ни ухо, ни рыло не понимает, что его атма или его я, высшее я, абсолютно свободно, оно ничем не обусловлено, то есть, что... поистине грандиозно. Дальше. У этого индивида есть его, скажем, карма, положительная или отрицательная. Скажем, серая. Редко встречаются индивиды с совсем уж плохой кармой, еще реже с совсем уж хорошей. Все мы серые, среднестатистические. Собрались здесь, знаете, как вот примерно с одинаковой предысторией. Я имею в виду нашу планету Земля. Вот. Ну, опять же, у кого-то лучше, у кого-то хуже, неважно. Эта карма его гонит, как если бы он был не свободный. Но внутри он свободный. Но вы помните предыдущие лекции, из-за майя неведения он не понимает, что он свободный. А значит, от этого непонимания он считает, что ну, как бы, он оживляет майю. И майя действует на него так, как если бы она была реальной силой. Все такой раз, и круг замкнулся. И казалось бы, все, пропал человек. Он будет вечно в неведении относительно своей природы. И как же ему, бедному бедолаге, догадаться о том величайшем потенциале или тех силах, заключенных в его я? Да никак. Карма. Ну вот сегодня сделал что-то хорошее, получил хороший результат. Потом сделал что-то плохое, получил плохой результат. И по кругу. Но у этого индивида есть одно качество, догадывается о нем он или нет, оно называется воля. Так вот, если этот воля, если этот субъект воли изъявит познать свое высшее я, он познает свое я и преодолеет майю. Почему? Потому что воля упирается в то, что уже и так есть. Во внутреннюю свободу его я, этого индивида. То есть, как бы воля, такой, как бы, знаете, очень интересный промежуточный инструмент получается, что с помощью воли мы можем выйти из неведения, из обусловленности, из закона действия причины и следствия кармы. А можем наоборот, еще глубже залезть в неведение, в обусловленность, в глупость. То есть, если человек волей изъявляет, скажем, заниматься йогой и устранять свое неведение, он с каждым днем приближается к этому. Если он наоборот волей изъявляет, наоборот, как можно еще глубже погрязть в этом неведении, начинает придумывать всякого рода философские системы, учения, течения, там, начиная там, от такого вульгарного атеизма, заканчивая тем, чем сейчас вон, все занимаются, всякие эти самые колдуны там, и прочее, прочее, вот это вот братья. Они придумывают мир, они волей изъявляют, чтобы в их мире была эта черная магия, там, что там у них там этот, весь этот арсенал. И они сами же, волей изъявляя, его создают в своем мире и живут. Вот по тем законам, которые придумали. Еще глубже себя заводят в неведение, в такое, из которых его вообще не вытащить потом. Значит, то есть, и вот опять же, воля упирается на нашу свободу, но опять же, она нас может, как бы, волеизъявляя, мы можем еще глубже, глубже уйти в обусловленность. И точно так же волей изъявляем, можем выйти из этой обусловленности. То есть, почему? Да. Вы помните предыдущие лекции? Свобода, на то она свобода. И свобода, что свобода во всем. даже свобода в неведении. Вот волей изъявляю быть в неведении. Ничего, знаете, ничего не слышу, ничего не вижу, никому ничего не скажу. Хорошо, раз, и все, и так живу. Потом мне так надоело жить, или еще по каким-то причинам. Волей изъявляю в другую сторону, и другая сторона реализуется, но не раньше, чем тенденции предыдущие уравновесить. Вот такая очень интересная система получается. Теперь дальше. Ну хорошо, а вы помните, что йога в первую очередь наука практичная, а как этим пользоваться? Ну как пользоваться, еще раз напоминаю, есть более узко заточенный инструментарий в йоге, он называется раджа-йога. Здесь на лекции, конечно, мы не сможем все сразу же так быстро охватить. Но по большому счету какие-то моменты уже надо запомнить. Итак, первое. Воля не нуждается в тренировке. Это следующий миф, который иногда приходит к человеку. Вы помните, да, что воля у нас ассоциируется с стиснутыми зубами, с такой решимостью, что себя надо заставить, преодолеть. Значит, темные силы нас злобно гнетут, и мы должны преодолеть. То есть вот это какой-то такой, знаете, элемент борьбы, элемент преодоления. Еще раз, это не совсем верно. Другой такой же миф о том, что волю надо развивать. И мы говорим, вот человек с развитой волей. А вот безвольный, совершенно ни на что не годный. Но строго говоря, если рассматривать с позиции теории йоги, как человек, как мы говорим, с развитой волей, так человек безвольный, более того, даже инфузория туфелька в этом смысле обладают равновеликим потенциалом воли, точно так же, как у всех у них равновеликий потенциал «я». То есть «я» у всех в этом смысле одинаковое. Называется, у каждого свое, но сделано по образу и подобию. И так как вот этот вот импульс воли возник еще задолго до того, как было вообще придумано о том, что что-то может быть множественным или единичным, то мы так и несем эту способность волить. То есть вопрос развития воли отпадает сам собой. Нечего развивать. Развивать надо то, чего, ну, как бы, знаете, было мало, а ты хочешь, чтобы стало много. И с волей не та ситуация. Волю не надо развивать. Волю надо раскрывать. Она и так уже развита, выше некуда. От самого Абсолюта досталось в лучшем виде. Он с помощью воли создал все, в том числе и весь наш мир. То есть вот вы завтра с утра встанете и, скажем, волеизъявите что-то, например, волеизъявляю завтра с утра заняться йогой 15 минут. И позанимались йогой, да, то есть осуществили. И вот что-то при этом произошло. Вы волеизъявили, и вы это осуществили. Друзья, вот то же самое произошло, когда Абсолют волеизъявил. Да будет весь этот наш мир. То есть, по сути дела, ничего не поменялось. То есть, природа проявления одна и та же. Масштабы, согласен, другие. Значит, когда он весь мир создавал, масштабы гигантские. Когда мы йогой себя заставили позаниматься, масштабы скромнее. Так вот, вопрос, а в остальном они равновеликие воли. Мы еще раз, у нас воля — это не вещь, которая измеряется в литрах, кубометрах, там, килограммах или в каких-то еще других величинах. Понятие применения величин измерения к воле не имеет смысла. Опять же, вот сегодня мы английский язык с вами упоминали, что там есть тоже какие-то эти самые неизмеряемые, значит, эти. Вот вода, она и есть вода, да? Много воды, мало воды, это уже другой разговор, но вот в плане того, что либо есть, либо нет. Так вот, поздравляю всех здесь собравшихся, есть. И если вы не замаскированный робот, сюда пришедший, может, вас на ключик завели, и вы сюда пришли, знаете, ну, мало ли, может, уже научились делать таких человекоподобных роботов. Так вот, если вы не робот, у вас тоже есть. Причем ничем не отличается от воли Будды, от воли великих единов, и даже, замахнемся, от воли Абсолюта. Ничем. Вопрос только лишь в одном. Будда, великие едины, как и сам Абсолют, пользовались этим, а вы не пользуетесь этим. Вот в этом разница. Есть во всех, но только тот пользуется, а кто-то не пользуется. Таким образом, развитие воли, как это, еще раз, неправильное выражение, не совсем корректное выражение, сводится к раскрытию или осознанию наличия у нас этого потенциала. Еще раз, друзья, я вот еще раз в очередной раз ссылаюсь на раджа-йогу, там более детально все эти вещи рассматривают. Но, забегая вперед, а как же ее, что делать? Да. Ладно, хорошо, у каждого, как у Абсолюта, если не роботы. Вот, что делать? Осознать. А как осознать? Пользоваться ей. Чем больше пользуемся, тем больше осознаем. Чем больше осознаем, тем в большем объеме можем пользоваться. Вот это уже серьезная дискуссия или серьезное такое повествование о том, какие шаги в этом направлении делать. Они уже вполне практичны, они вполне поддаются каким-то упражнениям, значит, ну, формализации в виде тех или иных упражнений, то, что и составляет, в общем-то, науку раджа-йоги. Вот. И чем в большей степени будем пользоваться, тем в большей степени она будет нам даваться, проявляться, и тем быстрее, более могущественно станет это проявление. И действительно, ведь фактически, что отличает людей, которые хоть что-либо достигли в своей жизни, от тех, кто ничего не достиг? Ну, мы помним, историю изучали с вами, есть люди, которые там, как на первый взгляд, историю вспять повернули. Вот все шло в одну сторону, рождается человек и говорит, а я считаю по-другому. И действительно, так развернул, значит, такую бурную деятельность развил, развернул, что пошло в другую сторону. Это великие там политики, полководцы, ученые, значит, художники, поэты, ну, в общем, все те, о ком мы хоть немножко помним, потому что оставили след. Так вот, чем они отличаются от миллионов других, кто тоже подавали хорошие большие надежды и, более того, даже в чем-то опережали этих людей, казалось бы, более даже талантливые или более подающие надежды. Отличие, как учит нас йога, всего лишь в одной вещи. Первые умели и проявляли волю, вторые не умели и не проявляли волю. Разница в воле. То есть первые пользовались, вторые не пользовались. Первые были, значит, полностью, так сказать, без такого, знаете, как однонаправленно применяли эту волю для достижения цели. А вторые так, шаг вперед, два шага назад. Помните какой-то нашего классика знаменитого? Поэтому ничего и не сделали, что воля вещь такая, она делает все, что хотите, да? Ну, то есть, если вы говорите шаг вперед, потом два шага назад, то в среднем получается даже скорее назад, чем вперед. Уж вперед так вперед, назад так назад. А вот эти вот метания ни туда, ни сюда, они ни к чему хорошему не приводят. К сожалению, что мы видим с вами? Мы видим с вами, что вокруг спящие боги, каждый из которых обладает волей Абсолюта, способной сотворить Вселенную. Так вот, эти спящие боги влачат жалкое, ничтожное существование. Иной раз смотришь на него, и прям, что называется, ножом по сердцу жалость захлестывает. И так бы и продолжал бы, что называется, жалеть и слезы лить, если бы не знал, какой потенциал в каждом. А почему же этот потенциал не используется? Да потому что в своих метениях, смятениях, в своих колебаниях, в своей глупости, ну, много-много причин можно приводить, эти люди как раз и делают шаг вперед, два шага назад. И в результате ничего не добиваются ни в карьере, ни денег не зарабатывают, ни научных открытий не открывают, ни в политике ничего не сделают, вообще ничего, потому что шаг вперед, два шага, или там сколько там назад. Вот, поэтому йога как раз нас призывает в этом смысле проснуться, осознать тот инструмент, который есть, и в полном объеме использовать его, переделать мир к лучшему. Вот. Ну и в связи с этим есть другая тоже такая серьезная вещь, серьезное предостережение, что, как вы понимаете, воля, она не предполагает наличие у человека, скажем, знаний, интеллекта. Более того, друзья, страшная вещь. Воля не предполагает даже морально-этических качеств у человека. Может родиться человек с очень, ну, ужасными наклонностями, но обладая совершенно фантастической волей, и сделать человечеству колоссальное количество вреда. То, что мы, к сожалению, видим с вами. Первая мировая война, Вторая мировая война. Сейчас сплошь и рядом, значит, кровь льется рекой. В прошлом сколько было этих личностей, которые обладали колоссальной волей. И тысячи, миллионы людей заставляли, значит, вот гибнуть во имя их каких-то совершенно очень странных идей. Иногда это странные фобии, иногда это странные комплексы. Вот в этом, конечно же, очень серьезная опасность в пробуждении воли у такого существа. Опять же, вот это существо, ну возьмите того же Гитлера. Человек с совершенно фантастической волей, но с, что называется, морально-этическими какими-то отношениями к жизни, ну, скорее ближе к обезьяне. Недаром все говорил, что все, что хорошо для обезьян, хорошо и для человека. Да. И вот начал волеизъявлять это. К чему это привело? 50 миллионов погибших или сколько? Это, к сожалению, обратная сторона этой медали. Поэтому йога в первую... Ну, понятно, что закон причины и следствия никто не отменял. Что будь у тебя хоть трижды развита воля, но если ты делаешь что-то негативное кому-то, оно же... зеркально придет негативом к тебе. Сильно сделал негатив, сильно получишь и обратно. Вот, но это очень-очень печально. Поэтому, друзья, прежде чем пользоваться своей волей, особенно если вы изучаете йогу, особенно если вы изучаете такой раздел йоги, как раджа-йога, в первую очередь изучите основополагающие принципы йоги. Напомню, это то, с чего вы начинали сегодняшнюю лекцию. Первый принцип – о непричинении вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. Второй принцип – это не растрачивание сил, энергии, сознания на дела ненужные, мелочные, так сказать, пустяковые. То есть, если вы волеизъявляете построить какую-то там, облагодетельствовать человечество, и для этого сколотили себе, значит, шайку, политиков, да, то есть политическую партию, то вопросы морали и нравственности должны быть на первом плане. То есть от вашей политической деятельности или программы должно страдать как можно меньше живых существ. И только после этого применяйте волю. Почему? Это гарантия того, что вы что-то там где-то, значит, нет, а не перепутаете у себя в голове и не начнете с помощью воли оживлять вещи, ну, не жизнеспособные, те, которые принесут в результате для вас сильную отрицательную карму. Вот, поэтому вещь такая, что вокруг спящие боги, ну и будить их опасновато. Вот разбудишь такого, да, а он возьмет и, значит, войной пойдет. Причем еще всех вокруг себя, значит, это самое. Закрутит, не попробуй его, вот, как с Гитлером. Если бы не Россия там, во Второй мировой войне, больше чем уверен, чтобы он и Англию завоевал, и Америку, и всех на свете бы завоевал. Но вот здесь вот споткнулся. То есть, что я делаю вывод, что у нашей страны очень хорошая карма. И очень светлое, большое духовное будущее. Не бывает ничего просто так. Потому что враг был действительно очень серьезным. Иногда пытаются представить Гитлера как недоразумение. Вот, мол, случайно так что-то непонятно, почему не, друзья. Как раз один из самых типичных представителей сверх вот этой вот воли, сверхспособностей, но у которого с морально-этическими принципами как-то там что-то не вязалось. Вот, вопросы. Можно? Да, пожалуйста. Вот, когда вы как-то на лекции одной говорили про паразвук, это когда слово еще не в состоянии мысли. А... Друзья, давайте сперва лекции по этой теме, а потом вот в сторону ее. Да. Угу. И он, когда в состоянии еще на кундалини слова, это и есть воля, то есть или воля пищевая? А, вы хотите связать, да, вы интересную очень тему затрагиваете, но это тема отдельной лекции, вот она, практическая магия, связка мантра-йоги. Мантра-йоги с кундалини-йогой и вот с аксиоматикой йоги, о которой мы сейчас говорим. В общем-то, в аксиоматике есть этот раздел очень серьезно. Абсолютно правильно сказали, что такие моменты, как майя, вибрация, толчок, волеизъявление и так далее, очень изящно сочетаются в йоге. То есть некое такое единое ядро, из которого, в общем-то, выходят все остальные йоги. Занимается этим аксиоматика йоги, но вот сейчас у меня просто нет возможности подробно отвечать. Это сложная тема. Еще вопросы? Зачем выходить из плоскости вот, причинно-следственных связей куда-то вверх? Да, простите, вы первый раз на лекции, да? Ну, вы были у нас на лекциях до этого? Нет. Нет. Дело в том, что вот такие вопросы возникают, ну, многократно. Я просто, у нас сейчас времени нет, я не могу ответить. Я вас отсылаю к нашему сайту, называется openyoga.ru. Там собраны архивы наших лекций, в том числе есть там, значит, это именно тема. Можно ли выйти вниз? Что? И можно ли выйти вниз? Абсолютно правильно, да. Волеизъявление, ну, то есть, знаете, вот. Это знаете, как вот у Козьмы Прудкова, опять же, помните выражение известное? Если хочешь быть счастлив, будь им. Вот, но ведь можно перефразировать эту фразу в другую сторону. Если хочешь быть несчастлив, будь им. Да? Если хочешь идти вверх, иди. Если хочешь идти вниз, иди. А в простонародье иногда мне часто задают вопрос, а возможно после смерти человеку родиться в теле, скажем, таракана? Или это невозможно в принципе? Нет, друзья, в принципе, возможно все. В чем волеизъявление? Хочу тараканом быть. Ну, тараканом и все. И все, иду, ну, это образно говоря. А когда из таракана вы остаетесь в плоскости причины смерти? Да, безусловно. Вопрос идет о выходе из этой плоскости. Здесь был озвучен выход из нее вверх. Ну, давайте еще раз, это тема несколько других лекций, мы уже их рассматривали, дабы, так сказать, не утомлять всех наших слушающих. Давайте вы попытайтесь найти, да, и потом, когда у нас будут аналогичные лекции, посвященные именно, ну, ближе уже к этим вопросам, мы с вами рассмотрим. Еще вопросы по сюда. У меня вопрос следующего характера. Вы утверждаете, что воля может влиять на реальность, соответственно, на собственную вселенную, на вселенную вообще. Вот, но есть же абсолютные законы, например, гравитация. Я не могу воле отменить вот такие законы. Но это как абсолютно. Вот то же самое. Вы тоже, вы как часто к нам на лекции ходите? Я первый раз. Первый раз. Вот тот же самый мой ответ. Просто мы неоднократно отвечали на эти вопросы, и это предыдущие лекции. Что же касается, вы утверждаете, вы очень не льстите. К сожалению, еще пока не дорос до того, чтобы, значит, переоткрывать законы йоги. То, что я вам говорю, это те знания, которые дошли до нас, значит, с древности. Я всего лишь скромный, так сказать, почтальон Печкин. Я просто их просто повторяю, озвучиваю. Поэтому не переоценивайте мою, так сказать, личность в истории. Ни в коем случае. Вот, да. Не надо, не стоит. Значит, еще у кого вопросы по сегодняшней лекции? А если вопросов нет, давайте мы завершим, как обычно, нашу лекцию, медитации. Марк, я попрошу провести медитацию. Я с вами прощаюсь. Если вопросы ко мне лично, найдите меня в другое время. Сегодня, я боюсь, ни с кем не смогу пообщаться. Значит, Марк, я попрошу провести медитацию.